Роговолт верь, но помни, у него свой интерес, у Ярополка свой, — наставлял сына Сергей. Роговолт дочку свою хотел за нашего князя отдать. — Так есть же у Ярополка жена, — воскликнул Славка. — Да такая красавица! Что же он хотел, чтобы Ярополк княгиню свою прочь отослал? — Ну, зачем же прочь? — воевода качнул бритой головой. — Роговолт не христианин, он язычник. Да и христиане многие, кто побогаче, даже у нас в Киеве, сам знаешь, по 2-3 жены держат, только что называют их иначе. Княгиня у нас красавица, это и Роговолту ведомо, но ромейка. Вдобавок не женой ее брали. Святослав ее сыну подарил наложницей. А что Ярополк ее как жену почитает, так это можно и обратно повернуть, воевода хмыкнул. Так что ж, бать, не одобряешь княгиню нашу? — удивился Славка. — Да краше ее в Киеве никого нет! Да я б! — То ты, — прервал сына Сергей, — а то великий князь. Ему, жену выбирая, о земле своей думать надобно, о народе своем. Вот о них. Воевода показал вниз, где нанятые возчики понукали быков. — Ты шутишь, бать? — спросил Славка. — Это же смерды! Че о них думать? — искренне сказал. Сергей внимательно посмотрел на сына. Хороший парень вырос, сильный, красивый, не глупый. Неужели не понимает? Коли так, то это родительский прокол, не объяснили. «От этих вот смердов все богатство человеческое», — строго сказал Сергей. «Воин может его отнять разбоем или забрать с данью, да только не будет их, и богатства не будет». «Да ладно, бать», — отозвался Славка. Можно подумать, достаток твой только от смердов. Все знают, богатство твое мечом взято и торговлей умножено. Хоть у кого в Киеве спроси. — Ты слушай, а не спорь, — сердито произнес Сергей. — Если и взял я богатство в бою у тех же ромеев или хузар, так ведь оно тоже не на пустом месте взялось. Такие же смерды, только не наши, а ромейские и хузарские его сотворили. Ясно? — Ясно, — послушно согласился Славка. Раз отец осерчал, значит, дело серьезное. А коли так, так надо бы просто запомнить сказанное, и все тут. Так что с княжной Полоцкой? Перевел он разговор на другое. Неужто надеется ее отец за нашего князя отдать? Хотелось бы, чтобы надеялся, — сказал Сергей, но мне, к сожалению, другое сообщили. Будто теперь Роговолт дочку за ляжского князя намерен отдать. Так ты скажи ему от меня... Пусть не торопится. Может, еще получится у меня уговорить Ярополка. — Слышь, бать, а тебе-то это зачем? — спросил Славка. — А за тем, что мы с тобой в Киеве живем, киевскому князю служим, и благо Киева — наше с тобой благо. А Полоцкое княжество Киеву необходимо. Это, сынок, главные ворота на пути от севера к югу. Самые важные волоки, самые надежные укорот новгородским буянам и крепкий щит от викингов. А ляхи нам хоть и не враги пока, но и не друзья, это точно. Великий князь Мешко — сосед опасный. А Полоцкому крепится еще опаснее станет. Хуже только, если Рогнеда передумает и за Владимира выйдет. — Это еще почему? — удивился Славка. — Думаешь, Владимир тоже против Киева злоумышляет? — Против брата? — Не думаю, а знаю, — ответил Сергей. — И осуждать его за это не могу. Ярополк его сильно обидел. Такое простить трудно. Я бы на его месте тоже силу копил, чтобы второй раз меня из собственного дома не изгнали. Но пока у Владимира с Роговолтом дружбы нет, Киеву опасаться нечего. Новгород и Полоцк как два борца, что друг друга за руки держат. Пока их не расцепят, ни с кем больше не схватятся. И нам важно, чтобы силы у них были примерно одинаковыми. Если Владимир чересчур много силы скопил, надо на Полоцку помочь. Вот поэтому после Полоцка ты, сынок, дальше поедешь. Прямо в Новгород. Владимир тебя не обидит. Мы с ним не в ссоре, да и новгородцы меня знают и уважают. Я тебе скажу, с кем у нашей семьи крепкие связи. У них и остановишься. Поживешь там немного, осмотришься, прикинешь, что к чему. Вернешься осенью с моими людьми, что торговать к Белозерскому князю ходили. С караваном варяжские вои пойдут наниматься к ромейскому кесарю в охрану. Присмотришься и к ним. Может, кого ко мне в дружину уговоришь. А кто потолковее, чтобы нашим помощником стал в Константинополе? У нас там торговля большая, а верных людей маловато. А следующей весной сам с ними и поплывешь. Пора тебе империю осваивать. Это, как-никак, цивилизация. Последнюю фразу Сергей произнес по-арамейски. Но сын понял. Разумел он и по-арамейски. Немного. Славка был не против. Царьград — это любопытно. Да и отца слушать положено. Особенно, если он никогда не ошибается.